Два дня спустя появление Габриэль в поместье Райзера и Риас. За два дня с момента прибытия Серафимы и ее выложенной как есть новости членам свиты и близким Райзера, мало что изменилось в настроениях ближнего круга Феникса-младшего. Мало, но изменения все же наличествовали. Исака и, что удивительно, сама Габриэль вовсю беседовали друг с дружкой и с остальными, сглаживали углы, примеряли недовольных, а также приходили в процессе к каким-никаким удовлетворяющим все стороны компромиссам. Полное взаимное понимание и состояние мир-дружба-жвачка еще, разумеется, не было достигнуто, ведь такие конфликты не решаются за день-два, но все же все еще больше подуспокоились после того разговора в присутствии Райзера. Прекрасно зная таланты опытной Исаки и, по слухам, Габриэль, убеждать в своей правоте и склонять к своей точке зрения при помощи грамотно подобранных слов, Риас, ну, не то чтобы совсем уж избегала этих двух женщин, но старалась свести контакты с ними к минимуму, не заходя за рамки приличия, без явного игнорирования. Просто знала, что даже несмотря на воспитание аристократки, битву слов и мягких уговоров неизбежно им проиграет, потому и сторонилась слегка. Так было до ровно до сего момента, когда случайно услышавшая часть разговора из-за двери, аловолосая девушка поняла, что никак не может пропустить подобное еретичное с ее точки зрения высказывание без своего внимания. Поэтому она зашла, извинилась за подслушанную реплику в обсуждении, и ни к кому конкретно не обращаясь, прямо в лоб спросила у компании, сидевшей за креслами перед столиком в гостиной: «Куиша, как это, организовать Сейраргу гарем? Ты что, собралась самостоятельно разводить себе конкуренток на ровном месте? Зачем?» Опомнившись от легкого потрясения, Риас также вспомнила о приличиях и уважительно поприветствовала свекровь, вторую маму Райзера, с которой пересекалась не так чтобы уж и часто. Очевидно, та прибыла утолить свое любопытство насчет ситуации с новыми женами. Отец Райзера, как узнала Элла Волосе, лишь махнул рукой и предоставил младшему сыну полный цартибланче, мол, может и без его подсказки прекрасно разобраться. А вот как относится мать к Серафиме, Риас еще только предстояло узнать. «Риас, подруга, ну, как бы это?» — замялась Абаддон. Неловкость в тоне голоса Куиши, судя по лицу, наличествовала отнюдь не из-за того, что ее застали за ей уже выдвинутой и озвученной идеей организовать любовницу своему по сути неофициальному мужу, кузену Риас, а из-за необходимости пояснять элементарные вещи более молодой наивной девушке, еще незнакомой с жизнью, при том, что делать это должна была мать или кто угодно другой ответственный. «Собственно, что тебя удивляет, Риас-чан?» — в любимой японцами манере обратилась мама Райзера к новой собеседнице. «То есть, как это, что удивляет?» — недоуменно сморгнула аловолосая демоница, подсаживаясь к собранию. «Повторюсь, зачем своими руками разводить конкуренток?» Женщины переглянулись и то ли понятливо и без осуждения, то ли даже слегка сочувствующе напоказ повздыхали. Даже Элэйна, четвертая и последняя в компании, не включая новоприбывшую Риас, позволила себе тень улыбки. «Уфу-фу-фу, Риас, какая же ты еще неопытная!» — без издевки в голосе, с нотками заботы о более младшем члене семьи, ненадолго отбросив маску молодящейся девушки, выдала Исака. «Узнаю выборочное воспитание, Бэйл», — покачала головой Феникс-старшая. «Ох уж это Венелана». Подруга заигралась в политику со своей новой семьей. Да что-то явно пошло не по ее плану. «Ну что же, устраивайся поудобнее, дорогая невестка. Будем просвещать, так сказать, всем светом». В голосе мамы Райзера также не было негатива или снисхождения, что слегка примирило Риас со смыслом сказанного, хоть то и хотелось подспудно бунтовать против такого к себе отношения. «В общем-то все просто, Риас», — пожала плечиками Куиша. «Гарем неизбежен для любого активного демона-аристократа, претендующего на высокое положение в своем столпе и желающего со временем увеличить естественный прирост лояльных себе разумных, связанных кровным родством. Откуда, по-твоему, берут начало побочные ветви главного рода? Удачливые служанки и прочие любовницы, которым повезло залететь. И поверь, лучше не дожидаться момента, пока эта беда придет в твою семью сама, а превентивно решить этот вопрос своими руками, чтобы потом иметь возможность контролировать связи. К тому же, например, мой Сай все еще не вышел на свой непреодолимый потолок, и развивается он в основном телесно. А как ты понимаешь, это влияет на либидо, я начинаю не справляться одна. Это вон Эллой не повезло, у нее Артур достаточно нетребовательный, без обид, подруга. Я ни на что не намекаю». «Ничего», — отмахнулась со смешком Уисткотт. Как-то это, изобразил Риас неопределенный жест ладонью. Как по мне, это в любом случае не беда, тихонько хмыкнула свекровь Иловолосой. Дети в семьях у нас, демонов, даже не запланированные, это всегда в первую очередь праздник. Говорю как счастливая мать двух моих родных Райвилли Райзера, и двух неродных, но не менее любимых, Руваля и Раймонда. Главное, чтобы супруг все равно остался вместе с тобой после всего, а не забросил. Может и так, но я все же не понимаю, как можно делить любовь своего мужчины с посторонней. Упрямо мотнула головой бывшая Гримари. Мой Райзер, ах, если бы не внешние обстоятельства и это Габриэль. Кое в чем ты права. Достала откуда-то Исака веер и принялась им обмахиваться. Мужчины обожают в таких ситуациях говорить, что они любят нас всех одинаково. Но мы-то знаем правду, верно? Знаки внимания к одной – это потерянное потенциальное внимание для другой. И тем не менее, как раз таки в случае Райзера все иначе. Догадаешься, астральные клоны, ГХМ, прочистила горло Риас под веселыми взглядами присутствующих. Кроме всего прочего, разнообразие, вкратчиво продолжила опытная Кьюби. Тебе, конечно, еще рано об этом задумываться. Вы с Райзером только в самом начале пути. Но, ты когда-нибудь задумывалась, сколько требуется времени и усилий для демона и демоницы, чтобы у них появился ребенок? Скорее всего, мама тебе говорила, но я напомню, многие годы в самом благоприятном случае, скорее уж десятки, или даже сотни лет, если уровни сил демонических источников у партнеров слишком сильно разнятся, хотя и бывают исключения. И что, все еще не понимая, спросила Эловолосая, то, что как бы вы с Райзером друг друга не любили, однообразный секс имеет тенденцию постепенно, но неумолимо приедаться, качнула своими пушистыми хвостами мудрая кицуны. Причем тебе он надоест неизбежно раньше, чем Райзеру. Мужчинам более важно телесное подтверждение привязанности, в отличие от нас. Так что для того, чтобы удержать Райза рядом с собой, не дать ему остыть, следует не доводить до того, чтобы попытки сделать ребенка превратились в скучную рутину. Причем важно, чтобы тебе самой не надоело. Единственный выход – рано или поздно озаботиться разнообразием. Уж поверь моему опыту. Вновь мы пришли к тому, что я своими руками должна буду сделать себе конкурентку. Только теперь уже по другой причине. Покачала головой Риас. Да и вообще, я, может, и не умаляю твою опытность, Исака, но у тебя ведь не было мужа до Райзера, и уж тем более детей. Как ты все это можешь знать? Кицуны шумно сложила веер, явив остальным слегка погрустневшее лицо, после чего размеренно, глубоко спрятав эмоции, молвила: «Да, де-юре, мужа у меня не было, впрочем, как и сейчас, до сих пор нет. Я сама настояла на том, чтобы оставаться для Райзера лишь наложницей. Однако, неужели ты думаешь, что в молодости, еще до того, как стать главой своего храма, я не пыталась завести семью? Еще как пыталась. У меня, время от времени были мужчины, которых я, как я тогда верила, любила. Божественное проклятие и невозможность продолжить род неизменно отталкивали их от меня, ни один не пробыл со мной дольше жалкого десятка лет. Это уже потом я начала участвовать в фестивалях именно ради потомства, без надежды на свою вторую половинку. А еще позже успела отчаяться и в этом способе, но не суть важно. Негативный опыт порой более полезен, чем позитивный. И первого у меня даже больше, гораздо больше, чем ты можешь себе представить. Риас престыженно опустила взгляд, не выдержав отголосков тысячелетий личного несчастья во взгляде знакомой женщины, обычно успешно притворяющейся энергичной, доброй девушкой помоложе. Исака, тем временем, продолжила: «Насчет детей с их воспитанием тоже может показаться, что я профан в данном вопросе, раз уж малышка Куна у меня первая. Однако это не так, все Якаи Запада Японии для меня как дети, и я несу ответственность за их благополучие. Многие выросли почти у меня на руках, я свидетельствовала, как они делают первые шаги к самостоятельности, как находят пару, как обжигаются на одних и тех же типичных ошибках, и в итоге все же приходят к счастью. Просто поверь мне, когда я говорю, что личную жизнь, в частности секс, превращать в рутинную обязаловку ни в коем случае нельзя. Это первый шаг к разочарованию». Мать Райзера удовлетворенно покивала на вполне убедительную речь Кьюби. Даже Риас вынуждена была кивнуть, соглашаясь. «К тому же, кто говорит о том, что тебе нужно делить мужа именно с конкурентками?» — продолжила, после некоторого молчания, Исака. «Не лучше ли будет делить его с близкими подругами, которые желают ему счастья не меньше, чем ты? А если постараться, пойти навстречу, то и с не просто подругами. Райзер, знаешь ли, не запрещает и даже поощряет взаимные углубления отношений его будущих жен и наложниц между собой. На этот раз Риас опустила взгляд уже слегка смущенно. Демоны, конечно, никогда не были пуританами, но для успевшей пропитаться традиционными японскими веяниями Лавалосой такой более чем толстый намек на возможный переход отношений в плоскость би с Райзером и остальными девушками в общем, намек смущал. Хотя бы потому, что Исака и сама была одной из этих девушек, и сейчас не скрываясь, можно сказать, показательно задумчиво осматривал Риас в новом свете вышесказанного. «Мне вот интересно», задумчиво пожевала губу Лавалосе, с недовольством понимая, что ее убежденность в правильности моногамии ожидаемо получила из-за речей Исаки небольшой удар. «Почему по твоей логике для него можно разнообразить наши постельные игры второй девушкой, но при этом нельзя это же сделать при помощи второго парня? Не то чтобы я в этом хоть каплю нуждалась, уж очень Райзер старательный. Райз, более чем явный альфа, раз даже мой Сай обычно не смеет с ним спорить». Тут же подала голос Абаддон. «Мужчин вопросы конкуренции решаются более грубо и однозначно, поэтому я уже заранее жалею того молодого демона, которого ты гипотетически собралась заманить на тройничок-сюрприз. Райзер, конечно, почему-то зарекся убивать, когда без этого можно обойтись, но, возможно, и сделает исключение в таком случае, а ты при этом однозначно упадешь в его глазах. Демоническое общество уважает силу и ее применение, вынуждая в некоторых вопросах поступать жестко», высказалась до этого почти молчавшая Эллина. «Даже я, перерожденная, это понимаю. Если Райзер согласится на такое, то когда факт подобных отношений всплывет в среде демонов, его поднимут на смех. Учти, что тайных любовников у тебя завести также не получится. Ты знаешь, по какой причине», подразумевая о ней романтию, с лисьей улыбкой добавила Кьюби. «Райзер узнает, причем заранее. И да, раз уж Элла подняла тему настроений вассалов и подчиненных, то, я надеюсь, ты понимаешь, что слегка подставляешь Райзера, даже просто пытаясь показательно ограничить его во всем своей персоной». «Хм, не поняла последнее», призналась Риас. «Тебе определенно не будет приятно услышать то, что я скажу, однако в итоге это будет во благо. Не обижайся, но для остальных потакание Райзера твоим капризом выглядит как его неспособность поставить долг превыше тривиальных амурных чувств». Действительно неприятно ошарашила Исака Лавалосую, до недавнего времени у которой основным императивом был именно он и долг перед своими подчиненными и семьей, ради чего она и отстаивала собственную независимость. Мирные отношения демонов с ангелами и падшими, конечно, не рухнут, если Райзер останется холоден к Габриэле Акино, однако это покажет остальным его небрежность и манипулируемость тобой в таких вопросах. Да и ответственность Зарайвиллион взял на себя, когда наглым образом отменил ее помолвку с Зефирдером. При этом Рейвиль в свою очередь придемонно заявила на Райза свои притязания поцелуем, а он и не отказался. Однако дальнейших шагов так и не предпринял. Все это, плюс прочие слухи подобной тематики, потихоньку аккумулируется вместе в пусть и не смертельно страшную, но слегка неприятную для репутации картину. С каждым последующим словом монолога Исаки Риас становилась все задумчивее и мрачнее. Озвученная картина служила вторым звоночком о том, что как жена Алаволосая демоница начинает не справляться ни с чем-то банальным, вроде удовлетворения телесных потребностей мужа, а со своей ролью в целом. Разговорить пришедшего уставшим после короткого заключения мужа ей не удалось, как и снять с него стресс и хотя бы часть забот. А теперь оказывается, что ее упрямство, плюс принципиальность Райзера своему слову, еще и создают нехорошие слухи. «Вижу, ты прониклась, подруга», — мягким тоном заметила девятихвостая. «Даже чересчур прониклась, что тебя гложет». Риас подумала, помолчала, собираясь с мыслями, и таки рассказала. Говорила она достаточно долго и о наболевшем, решив сделать шаг навстречу доверию близких Райзера. Сказала о том, как с детства начала пытаться отстоять право на самостоятельный выбор любимого. О том, что чувствовала, когда в итоге все пришло к закономерной свадьбе на Райзере, вопреки своим усилиям. О том, как сдалась на его милость из-за напора и изливаемой мужчиной любви. И, наконец, как бы поначалу не хотела, но таки не стала утаивать свои соображения по поводу того, что начинает подводить его. Пусть пока в мелочах, но остальные женщины понимающе покивали, так как если речь заходит об отношениях, слабый пол в отличие от мужчин порой мог измыслить столь далеко идущие выводы, что только диву даешься. Риас понимала, что дает сейчас остальным присутствующим какой-никакой, а инструмент, рычаг давления на нее, способ уговорить ее и таки склонить к нелюбимой полигамии, в защиту которой уже было сказано достаточно много слов. Даже подсознательно ожидала, что сейчас сказанным таки воспользуются, но Риас все же рассказала все, так как с опытом некоторых из присутствующих действительно приходится считаться. И если не спросить совета у них, то у кого еще? Однако как-либо упрекать и давить на девушку не стали. Вместо этого Ясака загадочно сверкнула глазами, явно задумав какую лисью хитрость, и спросила, в присутствии остальных и ничуть не смущаясь, что же, нет более предвзятого судьи для тебя, чем ты сама. Если ты считаешь, что не справляешься, хоть это и спорно на мой взгляд, то есть смысл разобраться во всем объективно. Начнем вот с чего, что ты делаешь для Райзера, чтобы снять с него заботы со стрессом и удовлетворить потребности. Не стесняйся, расскажи все пошлые подробности. Уфу-фу-фу. Обещаю, дальше стен этой комнаты от меня ничего не уйдет. Наглая просьба была произнесена шутливым тоном, дабы слегка разрядить атмосферу, но в ней был слышен вполне понятный посыл. И да, женщины не стали требовать именно интимных подробностей. Поначалу, сначала воспринявшая просьбу только как шутку, Риас сбивчиво начала перечислять не такой уж и длинный список, увлеклась и не заметила, как перешла на описание своего взаимодействия с Райзером в чуть более приватной обстановке, не смогла сдержаться под взглядами собеседниц, и выдала пару подробностей еще чуть более личного и слегка непристойного характера. Что поделать, отсутствие увлекательных занятий порождает незаметно гнетущую необходимость чисто по-женски попромывать косточки в своем внутреннем коллективе подружек, или в крайнем случае таких же посторонних девушек и женщин. В определенный момент одернув себя, Риас закруглилась со словами «пожалуй», далее идет действительно личное, но к ее удивлению, Алаволосую таки смогли совместными усилиями уломать даже на подробности постельного плана. Мучительно краснеющая бывшая гримари капля за каплей, исподволь проникаясь симпатией к сострадающим и желающим ей добра личностям рядом, рассказывала о всем, что запомнила. Было непривычно вот так на показ выставлять обычно неупоминаемые в открытую в приличном обществе темы, тем более при родительнице мужа. Но с каким-то слегка отдающим мазохизмом удовольствием Риас должна была сама себе признаться, что ей не хватало подобной групповой терапии. На озвученном вопросе про явно нестандартное количество эякулянта у своего мужчины при половом с ним акте, аловолосая носительница сил разрушения сравнялась цветом лица с волосами, но все же с любопытством закончила свой вопрос. Мать Райзера подсокала языком и пояснила, что это скорее всего связано с огненным метаморфизмом. А Ясака подтвердила это, упомянув, что к подобному явлению у Феникса-младшего была предрасположенность еще и до того, как он овладел родовым искусством частичного преображения тела путем превращения бренной оболочки в послушное пламя. Кьюби заговорщицким тоном, прикрывая лицо веером, поведала о ее первом акте любви с Райзером ради зачатия дочери, и о том, как продолжительное время не давало ему достичь пика и разрядиться, в результате чего им было точно так же произведено и исторгнуто ненормальное количество семени жизни. Свекровь Риас подумала и добавила очевидный факт. Мужчина старается таким нехитрым образом показать Алаволосой, насколько ее любит, и что явно желает от нее детей. Наблюдавшие за счастливой улыбкой Риас в этот момент женщины состроили серьезные лица и внутренне беззлобно похихикали от взявшего новую высоту смущения Алаволосой девушки. Просидела девичья компания вместе довольно долго, однако всему приходит конец. Под этот самый конец Риас уже совершенно неожиданно для себя мысленно призналась в том, что видит в участницах спонтанной беседы вполне себе близких подруг. А еще, после того как все начали расходиться, Ясака дождалась, пока она останется лишь вдвоем с задумчивой молодой демоницей, и все же предприняла уже давно задуманную попытку. «Риас, я проанализировала все, что ты поведала про свои попытки быть идеальной женой для Райзера, как и про твой постельный опыт. И знаешь, я не могу сказать, что Райза ты прямо-таки подводишь. Однако навыков сексуального характера тебе определенно крайне не хватает. Со стороны и с высоты моего опыта это видно достаточно отчетливо. Что же делать?» Нахмурившись, но сразу же поверив в правдивость слов Кьюби и не став пытаться их опровергать, спросил Риас. «По правде говоря, сестра Алого Сатаны и сама это поняла, после подробного пересказа. Аловолосая демоница заметила, что часто повторяется, А плешая часть из действительно интересного неизменно начинается со слов, и тогда Райзер решил. Конечно, Риас старалась не быть бревном, однако инициатива зачастую принадлежала именно ее мужу. Ну а смелые эксперименты тот всегда сворачивал почти сразу, если видел, что они не интересны супруге. Например, использовал ее чувствительные пяточки и внутренние части бедер всего по разу, после чего, оценив реакцию, больше не делал такого же. И только теперь Риас задумалась, а что ей, собственно, стоило чуть подыграть тогда ради любимого, чтобы угодить ему в такой мелочи. Ничего, но не додумалась вовремя, не хватило опыта. Что делать? Учиться, сказала, как отрезала Ясака. Помогу тебе в этом. Конкретно предлагаю вот что. Девятихвостая подвинулась ближе к Лавалосе и более тихим, располагающим тоном поведала свое предложение. Бывшая Гримари не перебивала, однако с первого же взгляда на ее лицо было понятно, что сказанное ей не по душе. Понятно. В итоге подвела черту Риас, прежде чем встать и направиться к двери на выход. Спасибо. Я подумаю. Двумя днями напряженных раздумий Риас со вполне предсказуемым результатом спустя. Райзер, Ясака, Риас, тоже главное поместье, а у него самого мы так и не спросили, как он отнесется к подобному. Неуверенно поправила молодая демоница свою боевую экипировку. Хотя, ну да, конечно, ему-то чего жаловаться. Хах, на Риас в этот раз под скромным простым халатиком была надета аналогичная первой брачной ночи сбруя из красивого поддерживающего узорчатого лифчика, провокационно расстегивающихся в нужных местах трусиков и сложной двухремешковой подвязки на талии с подтяжками с клипсами, спускающимися до столь же узорчатых чулок в ощутимую обтяжку. Чулки оканчивались снизу на уровне лодыжек, обводя стопу ремешком. Узорные же напульсники и ленты у плеч неведомым образом придавали и без того шикарному виду еще большей утонченности и женственности. Комплект выглядел как произведение искусства, и по сути таковым и являлся, как и в прошлый раз, выйдя из-под руки самых лучших дизайнеров-модельеров. На Ясаке было все то же самое, только вместо халатика наличествовало храмовое кимоно для того самого фестиваля, снимаемое в один миг всего парой движений, и выполняющее такую же функцию, поначалу скрыть, чтобы в нужный момент резко показать богатый на манящие изгибы силуэт. В плане белья ее комплект был почти братом-близнецом такового у Риас, с той лишь разницей, что у чистокровной демоницы основными цветами комплекта являлись белый и золотисто-желтый, а у Кьюби – ярко-красный. В общем, девушка и женщина решили сыграть на контрасте и подобрали белье в цвет волос друг дружки. И да, Риас за эти два дня еще пришлось долго уговаривать окольными путями, чтобы пойти на такой шаг вообще и решиться на подобный выбор одежды в частности. Последнее – не потому, что стыдно перед любимым, а потому что это наиболее уравнивало производимый в глазах Райзера эффект и еще больше намекало на позицию равного партнерства в сегодняшнем едином согласованном деле. Если бы Райс не хотел такого, он бы уже сказал нам это заранее. Поучительно заметила Ясака, которой сегодня придется еще множество раз отпускать поучительные комментарии. «Заходите, мои дорогие, не стесняйтесь», — донеслось голосом означенного Феникса-младшего из спальни сквозь приоткрывшуюся телекинезом дверь, сжигая за Риас все ее мосты и пути возможного отступления. «Арара, мог хотя бы сделать вид, что мы смогли сделать тебе сюрприз. Вот же, мужчина!» — наигранно возмущенно сказала Кьюби, и царственным шагом, с высоко поднятой головой и переполняющей ее уверенностью в осанке и прочих намеках языка тела, пошла вперед. А ловолосой девушке осталось лишь покачать головой и спешно зашагать следом, не желая оставаться второй. В мыслях ее так и металось нечто вроде: «И как я до такого опустилась? Какие же вы у меня обе красавицы!» Обведя зашедших характерным взглядом, для которого словно бы и не были помехой непрозрачные халатик с кимоно, заявил Райзер, недовольная от уже на данном этапе равного разделения искомого внимания на две персоны. Риас не успела ничего сказать, как ее супруг уже оказался рядом с ней и Ясакой, после чего, совершенно не пафосно, на корню разрушая атмосферу выхода в свет якобы двух знающих себе цену гордых светских львиц не слишком тяжелого поведения, сгробастал обеих в нежные, но крепкие объятия. Атмосфера сразу же стала какой-то более домашний, что ли. Уфу-фу-фу, у кого-то сегодня хорошее настроение. Ничуть не удивилась Кьюби порыву мужчины, в отличие от икнувшей от неожиданности Лавалосой. Ясака также не забыла воспользоваться случаем и эротично прижалась своей массивной грудью к аналогичной части тела второй девушки, делая тройные взаимные объятия еще плотнее на радость Райзера. План на сегодняшний вечер и ночь у нее был по сути совершенно прозрачен и бесхитростен. Научить Риас всякому, заставить ее привыкнуть к подружеским прикосновениям, а в перспективе и нивелировать отторжение к другим девушкам, преодолеть робость перед групповыми сеансами любви, ну и постепенно понизить ревность к конкуренткам до приемлемых уровней. Кьюби ничуть не скрывала этого от Лавалосой, но в качестве первого шага хитрая лиса все же ограничилась ролью наставницы полного контакта, не став пока заикаться о большем. Риас же в свою очередь понимала, что рано или поздно ей придется оказаться в подобной ситуации вместе с Акиной или даже Габриэль, так что репетиция даже столь неудобной и раздражающей ситуации ей не помешает. По крайней мере сейчас это делается в более-менее контролируемой обстановке, с услужливо настроенной дружелюбной и располагающей Ясакой. Клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, варнинг, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника. Да так, удалось сделать кое-какие важные дела. Послушно принял тему мужчина, нетерпеливо давая волю ладоням, спустившись ими и начав легонько оглаживать нижние габариты своих девушек. Спустя десяток секунд пустого трепа Феникс неведомым образом оказался уже позади двух девушек и настойчиво применил вектор легкого давления ладонями по отношению к их поясницам, потихоньку подталкивая к самому большому элементу интерьера данного помещения, к хорошо знакомой Риас огромной кровати. Впрочем, давление было действительно небольшим, скорее задающим направление, чем форсирующим. Райзер был рад и просто перекинуться словом другим в такой прелестной компании, смакуя каждый момент перед феерией, маячащей в неизбежном скором будущем основного слоя реальности. Как бы там ни было, нервничающая от нового опыта Риас не стала дожидаться развязки вроде как не слишком своевременного обсуждения дел. Нутром она понимала, что ее мужу не требуется раскачка, разогрев и предварительные намеки, и что он действительно оказался готов заранее, даже уже извелся весь в ожидании, пусть ему никто ничего и не говорил. Поэтому, пропустив еще с десяток секунд размеренных словоизлияний, супруга мимо ушей часто задышала, собираясь с мыслями. И в определенный момент возбуждение с предвкушением юной демоницы неожиданно взяли над ней верх, чему сильно поспособствовало надвигающееся ощущение субъективной необходимости сразу сходу занять лидирующую позицию между собой и Ясакой. Ах, кажется, кто-то изголодался за полторы недели отсутствия моего внимания. Да, без какого-либо удивления выстроил свою догадку вслух Райзер, спустя минуту неожиданно жаркого, требовательного поцелуя с Риас. Тоже скучал по тебе, по всей тебе. Прости, что эти пару дней был пассивен, слишком уставал морально. Девушка опустила взгляд, но тут же подняла его и игриво обвела губки кончиком языка, после чего победно стрельнула глазками в сторону лишь усмехнувшейся на такое ребячество Кьюби. Вообще ход неплохой, но тебе нужно научиться выдержке. Позволь сделать мужчине первый шаг, назидательно произнесла Ясака, прекрасно понимая подоплеку такого хода, но никак не волнуясь, ведь это для нее действительно не было никаким соревнованием. Райзер издал пару смешков, не выдержав зрелища лица любимой, чуть надувшейся на слова лисы, остановился окончательно, не дойдя с девушками до кровати какой-то метр, и уже с чувством и расстановкой впился в спелый плод губ своей дорогой ловолосой супруги. Та, естественно, против подобного ничуть не была, трепетно задрожала, поначалу слегка скованно заключила блондина в объятия на шее, ну а после и расслабленно отдалась течению происходящего, как привыкла. Супруги отстранились только еще спустя пару минут выражения друг дружки теплых, но не приторных чувств, скорее сладких, но с пламенной горчинкой и примесью стыда у девушки, из-за того, что за ее спиной стоит и наблюдает конкурентка. И вновь сошлись, уже не столь торопливо, но все равно ненасытно. Ясака позволила подруге оттянуться и чуть расслабиться, но вместе с тем знаками дала понять отцу своей дочери о том, что бездумно, в порыве страсти бросать девушку в койку пока рано. Целующиеся вновь отстранились, на этот раз более осознанно. Тоненькая ниточка слюны протянулась между их языками, но вскоре порвалась, и вместе с тем глаза Риас приобрели обратно осмысленный оттенок. Тяжелое дыхание и неуверенная перестановка с одной ноги на другую говорили о том, что она уже немного завелась и не прочь так и дальше полностью забыться в столь приятном занятии, которое обещало уже привычно в определенный момент перерасти в даже еще более приятное. Однако, не судьба, страсть с инстинктами, советчик лишь на крайний случай. Риас-чан, заставила Лавалосую содрогнуться неодобрительный голос девяти хвостой. Повтори поцелуй, но теперь придерживайся моих указаний, как мы и договаривались. А Лавалосая раздраженно зыркнула в сторону, на нахмуренную Кьюби, затем на с интересом ожидающего Райзера, вздохнула и решила пока что подчиниться, ведь сама на это и подписалась. Смыкание уст с устами вышло в этот раз чуть более неуверенным, как это обычно бывает, если делать по указке, а не по велению тела. Однако Риас быстро очистила голову от посторонних мыслей, сосредоточилась и принялась делать, как велит ей наставница. А вот ту не устраивала практически все. Нет, нет и еще раз нет. Кьюби встала позади девушки и принялась поправлять ее. Монументальная грудь прижалась к девичьей спинке, женские руки захватили голову у шеи, лисьи хвосты обогнули чуть ли не все остальные части тела, фривольно проходясь по халату и более обнаженным местам своим чрезвычайно мягким мехом. Исправлялось все. Положение головы чуть в бок, расправить осанку, задержать дыхание, встать одной ножкой на носок, потом еще пару действий, и удивительное дело, Риас почувствовала, что несмотря на неловкость от прикосновений с указаниями от посторонней, ей действительно стало чуточку удобнее действовать. Следом за позой и очевидными вещами последовали советы по применению языка, и то, когда следует прикрывать глаза, а затем и расстреливать махами ресниц своего супруга, когда нужно делать вдохи и выдохи так, чтобы еще больше заводить мужчину. В таком жарком, но вместе с тем и обучающем темпе прошло еще пару минут, или с десяток их, или даже больше. Райзера ситуация забавляла, и он и не думал считать время, а остальные из участниц были слишком вовлечены в процесс для такой мелочи. А ловолосая девушка тем временем заводилась все больше, но вместе с тем и раздражалась с каждой минутой все сильнее. А еще важно то, что ты в это время делаешь руками. Вот так, очередными направляющими оглаживаниями хвостов поправила лиса ладони бывшей гримари, поставив одну из них почти что на мужскую задницу и заставив ту ладонь слегка сжаться, а другой проведя по рельефу кубиков пресса Райзера. «Гр, может, еще все сама покажешь?» Не выдержала, наконец, Риас, и тут же захлопнула рот, ведь невольно озвучила на самый плохой для себя вариант. Ясака лишь пожала своими женственными плечиками, после чего молча заняла место негодующей Эловолосой. Пару телодвижений и внешних штрихов, брошенный невинный взгляд с хорошо скрытыми бесенятами нетерпения заставил Райзера шумно сглотнуть воздух и потянуться руками куда придется. Ладошки женщины, положенные ею сверху на свои купола, придали еще большего колорита, а небольшой разворот в сторону, намекающий на якобы нерешительность и желание упорхнуть от мужчины дикого хищника в случае его агрессии, прямо-таки вынудили последнего отбросить всю осторожность и накинуться на зрелую, чересчур опытную женщину. Губы Кьюби и ее возлюбленного сомкнулись с силой, но осторожно, и тут же приоткрылись, начиная влажный танец языков под аккомпанемент громкого в абсолютной тишине, пошлого причмокивания и довольного женского полузвериного урчания. Глазки лисы озорно насмехались над ситуацией, блестели и зазывали мужчину на новые безумства. Риас смотрела на это не столько даже с отошедшей на время ревностью, сколько с чернейшей девичьей завистью. Райзер не хотел или не мог скрыть собственной заметно большей оживленности при нынешних своих действиях, чем это было с ней, соловолосой демоницей. До подобного зрелого мастерства и чувства с контролем ситуации молодой девушке было бесконечно далеко. Риас уже было хотела силой прервать и оттащить дорвавшуюся кицуны, абсолютно веря в то, что никто на месте хвостатой воровки по своей воле сейчас не станет прерываться самостоятельно, несмотря ни на какие предварительные договоренности, как Ясака, будто почувствовав жгучий взгляд со стороны, резко прервала контакт и ловко выбралась из мужских рук. «Это лишь самые основы. Тебе еще многому предстоит научиться, а теперь повтори», — приказала моментально преобразившуюся в строгую наставницу девятихвостая, обращаясь к офонаревшей от внезапности такого перехода ученице. Риас собралась с мыслями и повторила, насколько смогла. Придирки и поправки от QB прошли как-то фоном, автоматически выполняемые и принимаемые к сведению, девушку больше заботила реакция ее мужчины на свои усилия, и они ей понравились. Ох, звездочка моя, чмок, да, так действительно лучше, вынужден был заметить Райзер. Довольный мужчина смаковал ее эмоции и волнения с искренними попытками угодить ему, как изысканное игристое молодое вино, с ничуть не меньшим удовольствием, чем ранее пробовал на вкус традиционную классику старой выдержки за авторством QB. Одна из мужских ладоней надежно держала затылок девушки, поглаживая большим пальцем горящую щеку и смахивая им же выступающие в уголках глаз слезки чистого счастья, в то время как вторая возлегала на мягкой упругости бедра, притягивая ножку поближе. Губы Райзера довольно скоро отклеились от алых уст жены и беспорядочно загуляли по нижней части лица и шеи, щекоча бархат кожи прерывистым дыханием и ненадолго оставляя на последние слегка красноватые следы, после чего неизменно возвращались к спелому раскрытому плоду и девичьему язычку, с нетерпением ожидающему каждое возвращение собрата, словно воссоединяясь двумя половинками изначально целого. Женское сердечко Риас, и без того взволнованно стучащее от близости любимого, как и от всей этой необычной ситуации, застучало чаще и как-то сладостно-болезненнее. А может, в этом было виновато и то, что тесно прижатая к телам с двух сторон, аловолосая уже давно ощущала животом непроизвольно воздвигнутую Райзом гранитно-твердую эрекцию сквозь его штаны, единственную верхнюю одежду, что на нем была. Хотя от самой малой части могли быть виноваты и постепенно становящиеся все более смелыми оглаживания Ясакой. Их все еще нельзя было назвать заигрываниями с другой девушкой, так как реком и прикосновения по-прежнему выполняли наставляющую функцию, но задерживались они на гладкой коже чистокровной демоницы уже чуть дольше необходимого, из строгих и непреклонных превратились в более чувственные и нежные, да и стали несколько необоснованно выборочными в местах контактов, все чаще задевая чувствительные и эрогенные зоны. Риас, и без того сосредоточенная на партнере и устных наставлениях, этого не замечала, но с каждой секундой ощущала себя все увереннее и привычнее, словно все так и должно быть. Привыкала к обстановке, как и задумывалась хитрой лисой. В определенный момент накрутившая себя и потому изнывающая от нетерпения Риас уперлась в могучую, покрытую сеткой шрама в грудь Райзера, и как могла отодвинулась, под непонимающий взгляд мужчины, и тут же начала стягивать с себя халат, стараясь сделать это по-изящному красиво. Ее старания были вознаграждены по своему обыкновению пристальным и полным желания взглядом Феникса, что было девушке понятно и приятно. Однако и тут гадская лиса не могла не испортить всю малину. Неправильно, когда партнер дает тебе возможность, раздевайся медленнее, дразни намеками, двигайся, оголяй по частям. Последняя преграда должна пасть неохотно и побуждая к дальнейшим завоеваниям. Привлекла к себе внимание Ясака, начав при этом показывать мастер-класс, на который завороженно засмотрелся отнюдь не только Райзер, но и Риас, с новым, непонятным для себя чувством легкого восхищения грацией и сексуальностью столь совершенного тела той, кто по долгу службы была вынуждена тысячи лет оттачивать искусство храмовых танцев жриц Мика. Тут кимоно чуть приподнимается будто само, а значит и без того короткое, фестивальная униформа оголяется чуть ли не до ягодиц, и прежде чем стыдливо вернуться на место, целую секунду дает возможность насладиться видом на выгодный с учетом освещения ракурс край неприятного изгиба. Там край с рукавом неловко спадает с плеча вроде как без единой на то причины, и QB игриво притормаживает его ладошкой, мацнув тою ткань на совершенно неприлично колыхнувшейся груди, не давая тем самым кимоно соскользнуть. Вильнув плечиком и сопроводив это действие озорной улыбкой с особым взглядом, перерожденная из якоря демоница заставила мужчину резко вдохнуть воздух в грудь.